Глава 10. 1553 год, 15 августа, Тула. Купец Агафон стоял на крыльце своей хаты и тихо вполголоса беседовал с приказчиком. Он, конечно, предвкушал осенний барыш, но повседневные дела и суета торговая никуда не девались. И Агафон, как и должно крепкому купцу, считал, что копейка рубль бережет. А потому не чурался малых сделок и мелкой торговляшки. Во всяком случае, тогда, когда иной не наблюдалось. «Батька!» — тихо произнес ему на ухо вбежавший в подворье слуга. «Там едут!» «Кто едет?» «А пес их знает!» — искренне произнес слуга. «При оружии, на конях, но не татары. Кажись, наши!» «Но зато не ручаюсь!» Агафон нервно перекрестился и вышел во двор своего подворья. «Так и есть!» По улице медленно и вальяжно двигался конный отряд. И судя по тому, что шума никто не поднимал, это были свои. Ну, во всяком случае, те, кто так же, как и тулики, служил царю. Впереди двигался тот самый мужчина, что весной приезжал в Тулу с грамотой царя. А потом с Андреем напился. Как тогда Агафон выяснил, десятник московской службы. В этот раз он прибыл не на лодках, а верхом, будучи при полном параде. И восседал он не на мерине, а на коне. Не на добром, конечно, но все же. В заводных у него шел хороший такой крепкий мерин. Совокупно рублей так на 70 тянули эти два волосатых мопеда. Доспех на нем тоже был богатый, а именно бахтерец. Без каких-либо украшений, но все равно. Дорогое удовольствие. Статусное. Вдали от Москвы такой себе могли только сотники позволить, да и то не все. К нему шел цельно натянутый шелом с наносником и бармицей. На поясе висели сабля с кинжалом, в седлу притороченный саадак с круглым щитом. В руке же покоилось легкое копье. Богато, во всяком случае по местным меркам. Но оно и неудивительно. Десятник московской службы и поместье имел не меньше, чем у сотника городовой, и населено его поместье было намного обильнее. И оклад деньгами получал регулярно, а не по случаю. И от царя иной раз перепадало, тем более, что службу разную ему служил. И дела всякие вел. С тех же походов успешных трофеев обильнее брал. Так что по богатству, могуществу и влиянию десятник московской службы был как бы не выше, чем сотник городовой. Или, во всяком случае, сопоставим. И это гость демонстрировал в полном объеме. За ним ехали 4 послужильца. В панцирях да шеломах, при саадаках и саблях с копьем да при щите. Плюс 2 кошевых слуги при саблях, упакованные в тегеля и шапки бумажные. Все на меринах разной степени паршивости. Да с заводным. Потом двигался его десяток, состоящий из 7 поместных дворян, один из которых имел послужильца. Все в панцирях да шеломах, у всех сабля, саадак и копье со щитом. Ну и еще столько же кошевых. Приличная такая кавалькада получалась. 20 всадников. Агафон окинул наметанным взглядом все это богатство и с уважением поклонился десятнику. Сразу было видно, едет человек при деньгах. Тот ответил коротким кивком с едва заметной усмешкой. Купца он помнил по прошлому визиту. А вот тот его, похоже, не признал. Ну, либо вида не показывал. Кивнули и разошлись. Купец вернулся на подворье, а гость повел свой отряд в Кремль. «Доброго дня, хозяин!» — поздоровался десятник с новым воеводой Тулы. «И тебе, мил человек!» — несколько напряженно ответил воевода. Ему такие гости были ни к селу, ни к городу. Обычно от них добра не жди. Либо беду какую несет, либо беспокойство. Десятник молча протянул грамотку дьячку и стал дожидаться решения. С легкой блуждающей улыбкой. Его почему-то все происходящее веселило, да и прошлый воевода, отбывший к новому месту службы, был как-то привычнее. А этот... Ну так он вообще в минувшей заварушке никак не участвовал, поэтому и казался чужеродным элементом. Воевода прочитал поданное ему, удивился, но не сильно, и пригласил десятника с поместными дворянами откушать с ним да побеседовать. Остальных же, как и коней, по его словам, также обиходят. «Так по что тебе этот Андрейка дался?» — начал выпытывать его воевода. «Натворил он что?» Не велено сказывать. Вот ты заладил. Не велено то, не велено это. Кто же тебя послал-то сюда? Десятник молча улыбнулся и скосился глазами наверх. Сам, что ли? Ахнул воевода. Я тебе этого не говорил, ответил десятник, но сам при этом кивнул. Ему ведь сказано было не болтать, вот он и не болтал. А дать понять, что к чему, так ведь по-разному можно. Конечно, конечно. Охотно и громко согласился с ним воевода, прекрасно знающий о том, что и у стен есть уши. Удумал по глупости. Но не велено так не велено. Чем я могу помочь в деле твоем? Проводник мне нужен до поместья Андрейки. На конях пойду. На конях пойдешь? Да зачем? На лодке же быстрее и сподручнее. Так дашь проводника? А чего не дать? Дам, конечно. У меня как раз тут три обалдуя воду мутят. Вот пусть и проветрятся. Когда они тебе потребны будут? Ты же с дороги с людьми своими. Отдохнешь, может? Может, и отдохну, кивнул десятник, немного прищурившись. Его ведь не просто за парнем послали. Ближе к вечеру к купцу Агафону зашел отец Афанасий. «Слышал?» — с порога спросил он. «Чай не глухой, много чего слышал. Птички поют, ветер воет». «Шуткуешь?» «Случилось чего?» «О том, что десятник московской службы прибыл со своими, ямню ведаешь?» «Ведаю», — кивнул Агафон и огладил свою бороду. «Я его сразу вспомнил, как увидел, но виду не подал. Чего человека смущать? Он ведь вон в какой компании. Да ты и сам его помнишь. Он по весне в кабаке с Андрейкой нарезался винишко, а потом у Степаниды на лавочке песни орал всю ночь. Спать ей мешал. Коли неуважаемый человек, она бы его ухватом огрела. Ей ведь в то время голову ломило, словно черти в набат били над ухом. А тут еще эти песняры». «Да», — улыбнулся Афанасий. «Если бы ее проклятия сбывались, то десятник там же на лавочке в жутких мучениях и издох бы. И Андрейка с ним, и, почитай, еще добрая половина города, включая собак, кошек, крыс и прочих тварей небесных». «Любит она языком потрепать, да. А что не так-то? Что ты прибежал?» «Не по Андрейкину душу. Токмо не болтать. В Москву зачем-то повезут. Мню не пряники вкушать». «Да иди ж ты!» «А то, что с воинами прибыл. Силой брать станут, коли противиться начнет. Верно, до государя нашего его озорства дошли». «Беда, беда!» Покачал головой Агафон, барыши которого стремительно начали скрываться за горизонтом. Прямо язык показали. Посмеялись. И побежали, весело виляя жопкой. «Мне сказали в городе быть. Как возвернуться с поместья, с ними поеду». Тяжело вздохнул Афанасий и покачал головой. «Ох, грехи мои тяжкие». «Да ты не кручинься. Я за домом твоим присмотрю. Да и за церковью всем миром посмотрим. Чай не звери дикие, все понимаем». «Как бы и тебя тоже не поволокли». Тяжело вздохнув, заметил Афанасий. «Вновь людей расспрашивают, вновь носом роют. И про краску мню, и про иное. Государь наш верно осерчал». «Грозный десятник». «Да как сказать? На вид ласковый, улыбчивый, говорит, словно стелит перину пуховую, да только глаза холодные». «Андрейку бы предупредить», покачав головой, заметил купец. «Ой, не связывался бы ты». «А чего связываться-то?» — грустно спросил Агафон. «Мне из города все одно надо куда-то на время затеряться. А вот его заодно и предупрежу. Он ведь и сам хотел, чтобы я ему сено привез. Оно хуже не будет. Да уж, дела. А ты случаем не ведаешь, когда они ко мне пойдут?» «Как не ведать? Ведаю. Они ныне Кондрата, Федота и Акима опрашивают. Потом за тех воинов, коим Андрей через Кондрата Меринов подарил в обход старшин. Где это видано? Ох, охальник! Ох, порубит их буйной головушки царь-государь!» «А при чем тут старшины? Они бы поделились, стервицы!» Погрозил кулаком возмутившийся Агафон. «Вон как поместье Петра покойного поделили, так и это тут. И кола ни двора не оставили, все растащили, всех увели. А ведь обещались его в целостности Андрейке передать. Суки! Лгуны! Обманщики!» «Ты поосторожнее со словами», — одернул его Афанасий. «Не за такое на дыбу поднимали». «Правильно Андрейка сделал. У меня бы духу не хватило. А он молодец. Коли бы по прошлому лету полк наш весь конный да оружный был, то и купцы потерь бы понесли немного, и народишко меньше побило, и землицу так не разорили. А то ни боя принять толком, ни супостата остановить. Мы едва ноги унесли, и много ценного лишились, а эти вояки вперед нас пятками сверкали. И я их понимаю. Когда у тебя на весь полк всего несколько десятков готовы воевать, то и не так побежишь. Твари!» Прорычал Агафон, который по прошлому лету понес большие убытки. «На все воля Божья!» Философски заметил Афанасий максимально примирительным тоном. Ему то, куда пошел этот разговор, совершенно не нравилось. «Вот и я о том глаголю. Будь я проклят, если Андрейка коней не по Божьему провидению в дар воинам, что нуждались, преподнес. Ибо видит Всевышний наши страдания, слышит наши молитвы». «Истинно так», — перекрестился Афанасий, немного скривившись. Ему эта трактовка очень не нравилась. Но, к своему сожалению, он слышал ее слишком часто от прихожан последние дни. Не только по местным дворянам, которым перепало Померину, но и простым горожанам понравился поступок Андрея, ибо от крепости городового полка зависела их жизнь с благополучием. Здравое зерно в этих рассуждениях было, но старшинам такой вариант не нравился совершенно. А воевода так и вообще за голову хватался, поняв, что вляпался в дерьмо, которое ему оставил по наследству предыдущий временщик, из-за того, что, по мнению священника, усугублялось недовольство народишки командным составом. А так, и до бунта недалеко. Еще немного поболтали, и отец Афанасий удалился. Он не хотел отходить на долгое время от церкви и дома. Уже ведь трижды его выдергивали к воеводе. И каждый раз что-то интересное, что-то новое. А упускать что-то в этой истории не хотелось совершенно, ибо чревато. И надо же было такому случиться, что в воротах подворья купца они встретили того самого десятника. «Мир тесе ночи!» Вполне жизнерадостно произнес десятник и искренне улыбнулся. «Что тебе привело, отче, в гости к уважаемому купцу?» «Так это...» Растерялся священник, отчетливо испугавшись. «Я за ним посылал», — нашелся Агафон. «Мне по делам торговым нужно отбыть из города. Вот и решил посоветоваться с отцом Афанасием о душеспасении. Какой день к нему на исповедь до причастия прийти? Как лучше поступить? И можно ли как грехи свои замолить, ежели неделю иную без причастия останусь?» «Это отрадно слышать», — расплылся в издевательской улыбке десятник. «Душеспасение — это то, о чем мы все должны заботиться с особым родением». Повисла тяжелая пауза. «Я поговорить хочу с тобой», — нарушил ее десятник, обращаясь к купцу. «О чем же, мил человек?» «Как ты докатился до жизни такой?» — усмехнулся десятник. «Али как мне объяснишь, что гостя в дверях держите?» «Ах ты ж, боже мой!» — сплеснул руками Агафон. «Входи, конечно, входи!» И отступил, давая проход. А у самого глазки бегали, прыгали так, что не знали, куда с лица деться. Спустя 4 часа Агафон уже отчалил на лодках от Тулы. Никогда в своей жизни он не собирался на торговые дела так быстро. Никогда у него при этом так не вибрировало одно место. Десятник задавал очень неудобные вопросы в отношении обстановки в Туле. Все выглядело так, словно бы кто-то захотел найти крайнего за разорение посада минувшим летом. И его чуйка подсказывала, нужно быть подальше от всех этих разборок, Даже если на нужной стороне выступишь и царю поможешь, то добром это может и не закончиться. До царя далеко, до Бога высоко, а недруга влиятельных можно вот прямо тут нажить. И подворье ему спалят отнюдь не по решению высокого суда, а из банальной мести. И хорошо, если не убьют. Кроме того, Агафон спешил к Андрею, пытаясь опередить неприятности и предупредить как человека, что спас близких ему людей, и торговлюшку провести раньше, чем туда доберется этот десятник. Ведь товар, о котором парень ему говорил, могли в случае чего конфисковать. И не зря спешил. Хоть и не знал толком, готовы ли у парня или нет. Андрей готовился. Осторожно, но готовился. Так, чтобы лишних вопросов не вызвать у своих людей. Кузнецу требовался уголь? Требовался. А вот его и жгли в той глиняной реторте, выгоняя заодно деготь и древесный спирт, али скипидар, и смешивая в правильных пропорциях фасовали. А потом фасовали по вылепленным на оправке горшкам с притертыми крышками. Золы от хозяйственной деятельности тоже получалось немало. Андрей тихонько фоном из нее выделял соду с поташом. Да с желтой кровяной солью возился, но сильно меньше и еще более аккуратно. Как и с железным купоросом. Без отрыва от основной деятельности, благо теперь это все делать было легче. Так что к середине августа у него уже были 30 горшков со светильным маслом, по 5 литров в каждом. А также все необходимое для того, чтобы буквально за пару часов сделать еще краски. Той самой берлинской лазури. Гривенок на 5 не меньше. В виде готового продукта он краску не хранил от греха подальше, слишком рискованно. Но не забывал о том, что она может внезапно понадобиться, а может и не понадобиться. Черт его знает, как дело повернется. Так что подготовился, но лишних движений прежде срока не делал.